Глава 32. Плато Гарпий, южнее поселения Приют Доброго Самаритянина, планета Кедрония, 4КВ-67.3, 16-я Симпрария 416 года эры восстановления. Посадка десантного дискоида получилась не такой мягкой, как взлет. Еще на подлете пилот резко снизился, отчего желудок Вольска подпрыгнул чуть ли не к горлу. На малой высоте дискоид подкрался к цели и сел в пыльной впадине, похожей на древний метеоритный кратер. Не успела осесть пыль, как бойцы Некича и группа Шайнер покинули летательную машину. К удивлению Вольска, во впадине находился еще один дискоид. Он был меньших размеров, чем десантный. Археолог никогда не видел беспилотных военных аппаратов, предназначенных для переброски роботов-терминаторов, но и без пояснений догадался, что киборги уже расчистили путь к черному ящику. Один из роботов ждал десантников у входа в пещеру, темную дыру в серой стене длинного обрыва, разделявшего плато Гарпий на две неравные части, нижнюю и верхнюю. Первые колонисты Кедронии спрятали черный ящик в нерушимых недрах древней базальтовой платформы, на которую опиралась верхняя часть плато. «Группе специалистов держаться в центре отряда», — в голове Вольска зазвучал резкий с альфийским акцентом голос капитана Некича. «Первое отделение идет за киборгом. Интервал 3, Густав прикрывает. Второе отделение замыкает. Следить за боковыми проходами. Киборги предупреждают о присутствии мутантов». Археолог, Чандрасекар и Марков шли за Тамой. Лучи фонарей выхватывали темно-синие пятна лишайников на стенах и ржавые фрагменты древней техники. Внезапно путь преградила металлическая плита. Она маслянисто блестела в лучах фонарей. Под плитой застыли два паука. «Это работа для вас, специалист Вольск», — определила лейтенант Шайнер. «Порты доступа, как я вижу, здесь очень древние, а у наших киборгов только стандартный набор штекеров». «Да», — подтвердил археолог, приглядевшись к незаметным отверстиям в плите, — «такие разъемы уже не используются лет 100. Пифийская работа, конец 2 века». «Разве Кедронию колонизировали пифийки?» — удивился Марков. «Это древняя пифийская техника», — подтвердил Чандрасекар. «Вы сможете открыть эту дверь?» Капитана Некича экскурс в техноархеологию не интересовал, он с явной тревогой осматривал плиту. Она оказалась неприступной. «Попробую». Вольск открыл свой пенал с инструментами, подобрал переходник и ввел его в одно из отверстий. «Теперь пусть паук войдет в систему и попробует подобрать шифр. Но нам лучше отойти. Такие двери могут иметь активные системы защиты». «Какие?» — Некич напрягся. «Ядовитые газы, кислота, инфразвук, ловушки. Пифийские системы защиты всегда отличались особой изощренностью». «Ситуация 7-2. Отходим!» — скомандовал капитан. Его бойцы и специалисты добежали до того места, где пещера разветвлялась. Люди укрылись в одном из боковых проходов и опустили тартановые забрала шлемов. Один из пауков развернул над ними противообвальный зонт. «Откуда здесь пифийская техника? Да еще и 2 века никак не мог угомониться тираниец». «Потом, Рене, потом», — шепнула ему Тама. «Сейчас киборг войдет в систему». На Вольска вдруг накатила волна беспричинного страха. Вязкий ком перекрыл дыхание, ноги подломились. Бежать, бежать отсюда, билось в его мозгу, ломая волю, разбивая личность на визжащие от ужаса осколки. Теоретически он знал, что такое инфразвуковая атака, но испытывал ее впервые. На нетвердых ногах он стал отходить вглубь бокового тоннеля. Кто-то из бойцов Некича ухватил его за кольцо шлема, как кота за шкирку. Археолог дернулся и заплакал. Все его естество выворачивалось наизнанку. Скорее бежать! Внезапно что-то глухо ударило со всех сторон. На противообвальный зонт посыпались куски породы, свет фонарей погас, и в тот же миг акустическая атака прекратилась. «Ситуация 3-7». Голос Некича буравом вошел в травмированный инфразвуком мозг Вольска. 3-7. Повторяю, 3-7. Нас атаковали со стороны входа. Джанги, прикройте специалистов!» Голос капитана утонул в треске и шуме. Где-то за спиной Вольска зажглось тусклое синее свечение. «Атака отбита!» — услышал он сквозь помехи и треск хриплый женский голос. «Стрелял УКАФ. Пауки его сбили». Примечание. УКАФ. Беспилотный боевой летательный аппарат. Конец примечания. «Потери! Алоа и Флама легко ранены. Паук у железной двери полностью утратил боеспособность. Плита деформирована. Уточните характер деформации. Дверь черного ящика пробита насквозь, капитан. Диаметр пробоины примерно 1,5 метра. Инфразвуковая атака защитных систем не возобновляется. Это был инфразвук? Спросил Марков. От двери шел подавляющий психику людей и психонику киборгов. Инфразвук частотой 8 Гц, подтвердил хриплый женский голос. А со стороны входа нас атаковал неопознанный тактический УКАВ. Тип использованного им боеприпаса — проникающий магнитор с резонансной головкой. Примечание. Магнитор — одно из названий управляемого снаряда, который разгоняется в стволе рельсового ускорителя масс до скорости 5 км в секунду. Конец примечания. УКАФ уничтожил ящик. Еще не ясно, капрал Джанги, уничтожил или нет. Для выводов у нас есть специалисты, — послышался голос Некича. Если бы мы не спрятались в боковом проходе, — начал детектив, — то все бы уже погибли, — закончила за Маркова Тама. Нам повезло. Зато ящику не повезло. Атаку такого типа отбить невозможно. Джанги материализовалась из облака пыли, в луче фонаря блеснули ее капральские лычки и пятиугольник гвардейского значка. По фигуре десантницы Вольск никогда бы не определил, что перед ним женщина. Капрал была выше его на полголовы и заметно шире в плечах. А что с дискоидами? Их не тронули. Выстрел был единичным и высокоточным. УКАФ стрелял мегаджоулевым магнитором с большого расстояния. 23 или 24 километра, сейчас уточняем. Перехватить разогнавшийся магнитор способны только лучевые пушки типа «Тадиран». У нас здесь такого вооружения нет, но сам УКАФ был уничтожен по штатной схеме. В пределах наших возможностей мы отработали на 100%. Они ведь могли разрушить ящик в любое время. Но выбрали как раз тот момент, когда мы находились у плиты, — заметил Вольск. Это мятежники, — предположил Чандрасекар. Всем собраться у пробоины, — скомандовал Некич. Роботы пробили завал и укрепили проход керамической пеной. Уже через несколько минут археолог смог оценить возможности оружия, которое капрал Джанги назвала магнитором. Толстую металлическую плиту, преграждавшую доступ к черному ящику колонии, разворотила, как жестяную крышку пищевого контейнера. Рваные края огромной пробоины были вывернуты наружу. Броня киборга-паука, пытавшегося подобрать код доступа, растрескалась. Его биомеханическая начинка вывалилась на пол пещеры, обуглилась и дымилась. Тсу! От ящика, скорее всего, осталось одно крошево, — подумал Вольск. Первым в пробоину пролез десантник Густав, за ним последовал капитан, Джанги и специалисты. Свет фонарей не пробивал густую дымно-пылевую взвесь, наполнявшую помещение. Под ногами хрустели мелкие обломки каких-то агрегатов, сверху свисали оторванные распорки потолочной фермы. Десантники осторожно, шаг за шагом, продвинулись на 10-12 метров вглубь помещения и обнаружили еще одну дверную плиту. Магнитор вывернул ее из крепежной рамы, и теперь плита стояла ребром к входу, преграждая путь. Даже робот не смог поколебать эту многотонную конструкцию. «Тут вообще-то можно протиснуться», — сказал Густав. «Края двери деформированы. Можно порвать шланги», — предупредила капрал. Но Густав уже проскользнул между плитой и рамой. За ним последовали Тама, Чандрасекар и Марков. Вольск втянул живот, снял с пояса пенал с инструментами, лучевик и тоже пролез в узкую щель. В этой комнате пыли и дыма было меньше. «Накопитель не разрушен», — услышал он голос Чандрасекара. «Внешняя панель оплавилась, но капсула накопителя цела». Вольск на ощупь обогнул толстую цилиндрическую колонну и увидел освещенный фонарями Тамы и Густава информационный накопитель, куб высотой в половину человеческого роста. Взрывная волна сорвала его с креплений, но броня древнего агрегата выдержала. «Эти пифийки когда-то умели делать технику», — констатировал детектив. «И теперь умеют», — отозвался сержант. «У них хорошо развиты металлургия и технологии производства анизотропных кристаллов». «Специалист Вольск», — обратился он к археологу, — «вы сможете войти в базу данных накопителя?» «Нужны сканеры и декодеры теневых сигналов. Киборги Джетау оборудованы такими сканерами. Тогда попробуем протянуть через дверь кабель или каким-то образом установить дельта-порт сканера непосредственно на вход накопителя. Киборг ведь сюда не пролезет. — Не пролезет, — согласилась Тама. — Придется установить дельта-порт Мы с вами, специалист Вольск, этим и займемся. А специалисту Маркову и сержанту Чандрасекару поручаю обследовать УКАФ, который пытался уничтожить ящик. Считаю, что УКАФ послали не мятежники. Его послали те, кого мы ищем. А советник Гелу одобрит такое разделение научной группы, заметил Марков. Сейчас узнаем. Лейтенант Шайнер поправила гибкую антенну на левом плече. Кодированный канал обещали держать открытым.